Глава 57. Марго. Четверг, 11 апреля 2019 года. 2:03. Просыпаюсь я от того, что мне зажимают рот рукой. Я сильно дергаюсь и распахиваю глаза, лихорадочно пытаясь отыскать в темноте нападающего. Надо мной стоит Анна. «Вставай, поехали!» Она отнимает ладонь от моего лица, и я делаю глубокий вдох, прижимая дрожащую руку к груди, чтобы унять сердцебиение. От меня пахнет шардоне. Я уговорила всю бутылку. «Не обязательно было меня душить, блин!» — раздраженно говорю я, садясь на диване. «Я не хотела, чтобы ты закричала и перебудила всех соседей». Она идет в прихожую, едва поворачивая голову в мою сторону. «Обувайся, встретимся в машине. Ты за рулем». Я выпрямляюсь и яростно моргаю, чтобы проснуться. Я глубоко спала, чувствую, что до сих пор не проснулась. В голове у меня туман и вата, мысли обрывочные, заплетаются, как язык пьяницы. Шторы опущены, за окном темно. Я достаю из кармана телефон и, щурясь, смотрю на время. 2:00. Я тяжело поднимаюсь с дивана, беру сумку и, спотыкаясь, иду в полусне в прихожую. В распахнутую входную дверь проникает влажный прохладный воздух с улицы. Подъездная дорожка окутана тьмой. Только надев ботинки, выйдя на улицу и закурив сигарету, я начинаю нервничать. Анна ждет у моей машины, нетерпеливо постукивая ногой по земле. Я открываю машину и сажусь. «Это обязательно?» — говорит она с пассажирского сиденья, глядя на сигарету. «Да, если бы ты дала мне 5 минут, прежде чем...» «Ой, да делай, что хочешь, Марго! Поехали уже!» Она открывает окно, чтобы впустить свежего воздуха. «Мы встречаемся с ним на старой взлетной полосе за городом. Ты знаешь, где это?» «Главные ворота заварили несколько лет назад. Там есть боковой вход. Он сказал двигаться на восток вдоль территории, пока не увижу». «Ладно», — говорю я и завожу машину. Мы трогаемся с места, не произнося больше ни слова. Некоторое время мы едем молча за город и дальше по извилистым проселочным дорогам. По крайней мере, 20 минут проходят в тишине. В такие минуты, когда мы одни и сидим так близко друг к другу, я понимаю, что мы совсем друг друга не знаем. Каждый день мы стояли бок о бок и дарили второй шанс сотням пациентов или смотрели, как другие пациенты медленно угасают. И мы все равно друг другу чужие. Я понятия не имею, кто она, но я знаю, на что она способна. «У тебя есть чувство вины?» — спрашиваю я. Я замечаю, как она напрягается, услышав мой вопрос. Она привыкла контролировать происходящее вокруг, но сейчас ей некуда бежать. Я бы не удивилась, если бы она попыталась это сделать. «А у тебя есть дети?» — спрашивает она после долгой паузы. Вопрос приходится по мне как удар, в то самое место, которое я наглаживала, думая, что там живет ребенок. «Нет», — через силу говорю я. «Тогда тебе не понять, что значит любой ценой защищать своего ребенка. Выбор был между Шабиром и моим сыном. И хочешь знать правду?» Теперь она смотрит на меня. «Если бы мне пришлось сделать это еще раз, я бы сделала. Сделала бы 1000 раз». Но я не об этом спрашивала. Мы добираемся до главного въезда на взлетную полосу, и я продолжаю ехать до поворота направо. Постепенно начинает проявляться мое волнение. Руки на руле становятся влажными. «Откуда ты знаешь, что им можно доверять?» «Вот как ты заговорила. Ты ведь доверилась им, когда мы поехали на склад». «Доверилась, и что из этого вышло? Тебе надели мешок на голову и засунули в машину». «Я хочу сказать, что мы сделали все, что они хотели. «У нас нет козырей». «Что, если это ловушка?» «Ворота», — говорит она, указывая вперед. «Слева». Я сбрасываю скорость и подъезжаю к воротам. С другой стороны тянется длинная узкая неасфальтированная дорога. «Кажется, это то», — говорит она, выходя из машины. Я смотрю, как она идет в свете фар. Ветер развивает ее волосы. От нетерпения она стремится вперед всем телом. Она наклоняется осмотреть цепь, закрывающую ворота, и показывает мне проржавевший замок. Он отперт. Она широко открывает ворота и снова залезает в машину. «Поезжай вперед, пока не увидишь ангары», — говорит она. «Они сказали мне, что будут ждать нас у конца взлетной полосы». «Но, Анна, что если...» «Поезжай», — одергивает меня она. Ее трясет. Наверное, у нее по венам течет адреналин, сердце колотится в груди. Я чувствую, как начинает учащаться мой пульс. Я убираю ногу с тормоза и заезжаю на длинную темную дорогу. Мы едем в молчании. Напряжение не предполагает беседу. Я кожей чувствую ожидание, разлитое в воздухе, отчаяние, которое исходит от ее тела. Когда мы добираемся до конца дороги, выезжаю на небольшой двор, где стоят ангары. От одного остался обгоревший остов, второй покрыт граффити, а когда на него падает свет фар, видно, что крыша у него зеленая от водорослей. Я пересекаю двор, пытаясь объезжать дыры в асфальте и медленно двигаюсь ко взлетной полосе. «Ты можешь ехать быстрее?» — спрашивает она. «Если я проколю колесо, ты никогда не увезешь отсюда сына». Она тяжело вздыхает, и в машине, раскачивающейся на неровном асфальте, снова воцаряется тишина. «Да Господи Боже, остановись уже!» «Что? Почему?» «Ты тащишься, как грёбаная черепаха!» Я ставлю ногу на педаль тормоза и наблюдаю, как она дергает ручку двери, вылезает и бегом направляется ко взлетной полосе. Дверь пассажирского сиденья остается открытой. С улицы задувает прохладный ветерок. Я ставлю машину на ручник и отстегиваю ремень, чтобы дотянуться до ручки дверцы, проклиная Анну себе под нос. К тому времени, как я захлопываю ее и снова нажимаю на газ, она уже исчезает в темноте.